Модное в Петербурге ателье семейных портретов Смирнова располагалось на нечетной солнечной стороне Невского проспекта в доме номер 75. В широкий стеклянный потолок большую часть дня падал свет, отчего, естественно, освещались фигуры снимающихся господ и происходила заметная экономия электричества. Родион Георгиевич, пыхтя, преодолел три этажа, вытер вспотевший лоб и толкнул стеклянную дверь с изящной надписью «Кабинет портре». Просторное помещение для ожидающих клиентов напоминало изысканный аристократический салон, а образцы творчества фотографа Смирнова были представлены в дорогих рамочках не хуже произведений живописи. Обычно в салоне толпилось множество посетителей, желавших запечатлеть себя для потомства, но в предновогодний день здесь царили тишина и покой. Приказчик, томный юноша с идеальным пробором и бархатной бабочкой на шее, подошел с изящным достоинством и осведомился что угодно господину. Ванзаров спросил фотографа и узнал, что тот отлучился по делам. «А скажите, голубчик, негативы вы отдаете заказчикам?» — поинтересовался сыщик. «Довольно редко, если они сами просят. А чем могу помочь?» Ванзаров не хотел пугать мальчишку своим чином сыскной полиции и тут же придумал проникновенную историю. Якобы одна дама, его бесценный друг, недавно снялась на групповом снимке с подругами и мужем, а после уехала в Париж и умерла, не оставив о себе никакого символа памяти. В общем, романтический случай в духе бульварных романов, который приказчик, судя по зефирному виду, обожал. Юноша глянул на супружеское кольцо господина, искренне поверил его тайной любви и пообещал помочь, чем сможет. Он поинтересовался, когда был сделан портрет. Родион Георгиевич прикинул, что не позже декабря. «Позвольте узнать, на чье имя был заказ?» — спросил любитель слезливых историй. «На имя господина Серебрякова», — уверенно ответил Ванзаров. Приказчик раскрыл конторскую книгу, долго водил пальцами по строчкам, перелистнул все страницы декабря, для верности залез в ноябрь и даже октябрь, но ничего не нашел. Очевидно, снимок был записан на другое имя. «Хорошо, любезный. В таком случае позвольте я вам его опишу. Думаю, вы не могли не запомнить такой интересной композиции». Родион Георгиевич детально описал фотографию. На том фото Серебряков восседал в кресле. По левую руку от него сидела Мария Ланге. По правую – дама с волевым лицом, прямым носом и холодным выражением глаз. Она смотрела властно, как королева в изгнании, ожидающая триумфального возвращения. На ковре, в ногах этих двух барышень и профессора, возлежала третья молодая особа. Она опиралась щекой на руку и смотрела в камеру печально и несколько испуганно. Это был бы самый тривиальный портрет, если бы не одно любопытное обстоятельство. Дамы расставили указательные и средние пальцы обеих рук в виде латинской буквы «Ви». Господин профессор тоже выставил два пальца правой руки в виде знака «Ви». Таким образом, пальцы трех человек сомкнулись в пентакле. «Я прекрасно помню этот снимок», — торжественно заявил приказчик. «Так я все же могу надеяться?» — печальным голосом спросил Ванзаров. «Мне очень жаль, но ничем не смогу вам помочь», — приказчик горестно вздохнул. «Только что мы расстались с этим негативом». Родион Георгиевич решил, что ослышался. Но молодой человек подтвердил, что час назад пришла дама и попросила продать ей этот негатив. Она сказала, что на снимке запечатлена ее сестра, трагически погибшая накануне. Приказчик так растрогался, что не смог отказать, при этом он даже не взял денег с убитой горем женщины. Едва скрыв разочарование, Ванзаров поинтересовался, как выглядела дама. Приказчик мечтательно закатил глаза. «О, прекрасное черное платье! Она такая красавица! Мне сложно описать! У нее на лице была вуаль!» «Позвольте, как же вы решили, что она красавица, если не видели ее лица?» — осторожно спросил сыщик. «Я почувствовал это моим чутким сердцем», — сказал юноша с неподдельным трагизмом и закрыл лицо ладонями. «Меньше бы читал бульварных книжонок, растяпа», — подумал сыщик. Открылась входная дверь, Звякнул колокольчик, и звонкий голос радостно крикнул: «Родион Георгиевич, голубчик, наконец-то!» С дружескими объятиями к Ванзарову бросился сам хозяин заведения, модный фотограф Смирнов. Несколько лет назад сыщик помог художнику Светотени найти пропавшие драгоценности и с тех пор стал самым желаемым гостем, так что все портреты его семьи и родственников за последние 3 года были сделаны здесь. После бури восторгов, излитых Смирновым, и жалоб, что дражайший Родион Георгиевич совсем его позабыл, сыщику, наконец, удалось изложить суть вопроса. Фотограф сначала попытался устроить разгром приказчику за историю с негативом, но Ванзаров его урезонил. Он попросил поискать хоть какую-нибудь копию снимка. Смирнов бросился к конторской книге и стал яростно листать ее. «Помню эту дурацкую фотографию», — бормотал он, внимательно просматривая записи. «Такие странные господа захотели, видите ли, сделать оригинальный портрет. Так, вот он, точно. 12 дней назад сделали. Прекрасно помню. Заказ оформлен на фамилию Ланге. Ну-ка, постойте». Фотограф кинул приказчику книгу и юркнул за портьеру, которая скрывала фотолабораторию. Не прошло и 5 минут, как он вернулся. «Нашел!» — радостно крикнул он. — «Я же помню, что испортил один снимок при печати. На ваше счастье, Родион Георгиевич, мусор еще не выброшен». Ванзаров нетерпеливо схватил снимок и прямо на коленке разгладил бесценную улику. Без картонки листок фотобумаги был сильно помят и пошел трещинами. В верхнем углу зияла рваная дыра, но лица всех участников прекрасно сохранились. «Любезный, посмотрите внимательно, может быть, здесь есть дама, которая забрала негатив?» — спросил он, показывая приказчику фото. Молодой человек изобразил глубокое раздумье, тревожно глянул на хозяина и боязливо ткнул чистеньким пальчиком в одну из девиц. «Кажется, это она приходила», — испуганно пробормотал он. Родион Георгиевич вновь почувствовал неприятный холодок страха, ведь приказчик указал на Марию Ланге.